Глава вторая. Искренность. Маленькая, но самая отвратительная тайна бизнеса. Я всегда был страстным поборником искренности. Работая в General Electric, я в течение более чем 20 лет громко об этом заявлял. Но только после выхода на пенсию понял, что недооценивал исключительность этого качества. Пожалуй, я бы назвал отсутствие искренности маленькой, но самой отвратительной тайной бизнеса. Это огромная проблема. По существу, отсутствие искренности препятствует реализации блестящих идей, тормозит активность, мешает людям, отдающим все свои силы и знания работе, и поэтому является губительным фактором. Когда вы искренни, но заметьте, что вы никогда не будете до конца искренни. Все у вас получается быстрее и лучше. Когда я говорю «отсутствие искренности», я не имею в виду злонамеренную нечестность. Я лишь хочу сказать о том, что слишком многие и слишком часто подсознательно стараются не высказываться откровенно. Они не говорят прямо то, что думают, и не высказывают спорных идей. Они просто не раскрывают свои мысли окружающим и воздерживаются от комментариев и критических замечаний. Они держат язык за зубами ради того, чтобы окружающие чувствовали себя спокойнее, или для того, чтобы избежать конфликта, и пытаются подсластить плохие новости для того, чтобы сохранить видимость, что все в полном порядке. Накапливая сведения об истинном положении дел, они не выносят их на обсуждение. Все это и есть отсутствие искренности, которое приносит только вред. И все же оно пронизывает практически каждый аспект бизнеса. Во время поездок, совершенных в последние годы, мне довелось слышать истории сотрудников сотен различных компаний, рассказывающих о проявлениях полного отсутствия искренности, с которыми они сталкиваются изо дня в день во время самых различных совещаний, начиная с рассмотрения бюджета и перехода к выпуску новой продукции и заканчивая выработкой стратегии. Они рассказывают о бюрократизме, интриганстве, лицемерной учтивости и отсутствии даже намека на искренность. Эти люди хотят знать, что нужно сделать, чтобы в компаниях, где они работают, можно было открыто высказать собственное мнение, давать честный анализ происходящего и рассматривать предлагаемые идеи со всех точек зрения. Довольно часто я слышу о том, что отсутствие искренности не учитывается во время аттестации сотрудников. Я слышал это настолько часто, что в конце концов стал задавать своей аудитории следующий вопрос. Поднимите руки те из вас, кому в прошлом году довелось принять участие в заседании, на котором все высказывали предельно честные и нелицеприятные суждения, и после окончания которого вы точно знали, что нужно сделать, чтобы улучшить положение и как вас оценивают сослуживцы. В лучшем случае руки поднимали 20% присутствующих, однако чаще всего таких было около 10%. Интересно, что когда я ставил вопрос по-другому и спрашивал своих слушателей, часто ли им приходилось давать честную и беспристрастную оценку работы своих подчиненных, количество давших положительный ответ лишь незначительно увеличивалось. Какой смысл разглагольствовать о конкурентной борьбе, когда вашим худшим врагом является то, как вы общаетесь друг с другом внутри своей компании? Воздействие искренности. Давайте поговорим, каким способом искренность приводит к достижению успеха. Существует три основных способа. Первый и самый главный состоит в том, что искренность создает условия, при которых в дискуссии принимает участие большее количество людей. Вполне очевидно, что в этом случае у вас не будет недостатка в идеях. Этим я хочу сказать, что появится гораздо больше идей, которые будут вынесены на обсуждение, подвергнутся критике и будут усовершенствованы. Вместо того, чтобы держать свое мнение при себе, каждый будет открыто его высказывать и знакомиться с мнениями других. Любая организация, подразделение или группа, которая включает в дискуссию большее количество сотрудников с их интеллектуальным потенциалом, обладает несомненным преимуществом. Второй заключается в том, что искренность порождает быстроту действий. Когда каждый открыто высказывает идеи, их можно быстро обсудить, расширить и улучшить, а затем и работать над их реализацией. В условиях развивающегося мирового рынка такой подход, предложение, обсуждение, улучшение решения не просто дает преимущество, а жизненно необходим. Можете быть уверены в том, что любое начинающее предприятие с общей численностью в 5 человек будь то в Шанхае, Бангалоре или в соседнем квартале, будет двигаться вперед быстрее, чем вы. Искренность поможет вам их догнать. Третий. Искренность исключает массу лишних издержек, хотя никогда нельзя заранее рассчитать точное количество затрат, которые вы сумеете таким образом избежать. Просто помните, она делает ненужными бессмысленные совещания и балансовые отчеты, подтверждающие те факты, которые всем уже известны. Не забывайте о том, что искренность заменяет показные, навевающие тоску презентации с демонстрацией слайдов и скучные закрытые собрания живыми обсуждениями, будь то дискуссия о стратегии компании или о подготовке к выпуску новой продукции, или об эффективности работы какого-либо сотрудника. Подумайте о всех выгодах, которые она дает, и об эффективности ее воздействия, и вы поймете, что просто не можете себе позволить пренебречь искренностью. А почему бы и нет? Обладая преимуществами, которые дает искренность, вы обязательно зададите себе вопрос. А почему бы нам не стать еще более искренними? Что ж, подобная проблема возникает еще в раннем возрасте. Нас с детства готовят жить в обществе и приучают смягчать негативные воздействия дурных новостей и сглаживать острые углы при рассмотрении не слишком приятных вопросов. Это справедливо для представителей любого общественного класса, при любом уровне развития цивилизации и в любой стране. Независимо от того, где вы живете, в Исландии или Португалии, вы не будете распекать собственную мать за то, что она приготовила еду, которая оказалась вам не по вкусу, или называть лучшего друга толстяком, или говорить своей пожилой тетушке, что ее подарок к вашей свадьбе внушает вам отвращение. Вы просто этого не сделаете. Эпизод, который мы недавно наблюдали на одной загородной вечеринке с коктейлем, является классическим примером сказанного. Когда подали белое вино и суши, одна дама, стоявшая в окружении пяти других женщин, стала горько сокрушаться по поводу ужасного напряжения, которое постоянно испытывает учительница музыки местной начальной школы. Другие гости тоже вступили в этот разговор, и все согласились с тем, что ученики четвертого класса способны любого отправить в сумасшедший дом. По счастливой случайности, незадолго до того, как эту учительницу возвели в разряд святых мучениц, в разговор вмешалась еще одна гостья. «Да вы с ума сошли!» — воскликнула она. «Эта учительница отдыхает 15 недель в году!» С этими словами она указала на врача, стоявшего в окружении других гостей, а тот, соглашаясь, кивнул головой. «Роберт», — обратилась она к нему, — «ты ежедневно принимаешь решения, от которых зависит жизнь людей. Уверена, что ты не купился на эти сочувственные речи, или я ошибаюсь?» Она имела в виду эту убийственно вежливую болтовню. В результате ее вмешательства все разошлись по разным углам, причем большинство направилось в бар. Искренность буквально лишила людей присутствия духа. Это, разумеется, довольно забавный пример, но, пытаясь понять сущность искренности, вы пытаетесь понять сущность человеческой натуры. Сотни лет психологи и социологи стараются выяснить, почему люди не говорят то, о чем думают, а философы размышляют об этом уже тысячи лет. Нэнси Бауэр является профессором философии Университета Тафта и моим хорошим другом. Когда я спрашиваю ее об искренности, она говорит, что большинство философов пришли к тем же заключениям, которые большинство из нас, непрофессионалов, делают только по прошествии лет, уже обладая достаточным житейским опытом. В конце концов, вы начинаете понимать, что люди не говорят то, что у них на уме, просто потому, что им так проще жить. Когда вы говорите «все как есть», вы можете легко все испортить, вызвать гнев и негодование, причинить боль, сбить с толку и привести в уныние. Но что еще хуже, впоследствии вы почувствуете необходимость привести все в порядок, а это может вызвать ужасные необратимые последствия и потребует массу времени. Поэтому вы оправдываете отсутствие искренности тем, что таким образом вы не приводите в уныние окружающих и не причиняете им боль. И уверены в том, что замалчивание и умеренная ложь во спасение – это доброе, благое дело. Однако в действительности, считает Нэнси, такие философы, как Иммануил Кант, приводят сильные доводы в пользу того, что неискренность – это нечто вроде проявления своей корысти, поскольку ставит себе целью облегчить собственную жизнь. Нэнси указывает, что у Канта была и другая точка зрения – он говорил, что люди часто испытывают соблазн быть неискренними, потому что они не отличаются широтой мышления. Их беспокоит то, что если поделиться своими мыслями и высказать нелицеприятные факты, то, скорее всего, это вызовет отчуждение со стороны других людей. Но при этом они не видят, что отсутствие искренности является наивысшей формой отчуждения. В этом Кант усматривает большую иронию, считает Нэнси. Он считал, что когда люди проявляют неискренность, заискивая перед другими, они фактически разрушают доверие, что в конечном счете подрывает устои общества. К словам Нэнси я добавлю, что то же самое подрывает и устои бизнеса. С тех пор и по сей день. В Соединенных Штатах искренность сравнительно недавно приобрела решающее значение в сфере бизнеса. До начала 1980-х годов такие крупные компании, как General Electric и тысячи других, в основном пренебрегали этим фактором. Так поступало большинство компаний, независимо от их размера. Эти компании были продуктом военно-промышленного комплекса, который усилил свои позиции после окончания Второй мировой войны. В сущности, у них не было конкурентов за рубежом, и компании внутри одной отрасли были так похожи друг на друга, что часто их можно было принять за партнеров, а не за конкурентов. Возьмем сталелитейную промышленность. Приблизительно каждые 3 года профсоюзы нескольких компаний этой отрасли требовали повышения оплаты труда и льгот. Сталелитейные компании удовлетворяли их требования, решая проблему возрастающих расходов за счет автоматизации производства, а растущие расходы, связанные с автоматизацией, перекладывали на потребителя. И все было прекрасно до тех пор, пока в дверь не постучали японцы, предложившие дешевые автомобили среднего качества. Спустя несколько лет они стали продавать дешевые автомобили высокого качества, многие из которых были собраны на американских предприятиях, не принимавших на работу членов профсоюза. Но до тех пор, пока эта иностранная экспансия не стала угрожающей, стиль работы большинства американских компаний имел мало общего с теми откровенными обсуждениями и той быстротой принятия решений, которые характерны для работы открытых и беспристрастных организаций. Они видели в этом мало пользы. И поэтому бесчисленные бюрократические препоны и старомодные правила поведения привели к тому, что в этих компаниях процветали показная учтивость и формалистика. В них очень редко возникала открытая полемика по поводу стратегии и ценностей, а решения принимались в основном за закрытыми дверями. Когда приходило время аттестаций, то их тоже проводили в стиле учтивой отчужденности.